19:00, что вы все собрались. Напишите, пожалуйста, как меня слышно. Только не видно. Да, видно не будет, к сожалению или к счастью. Будет хорошо слышно. Так, ну, давайте начинать. Много вопросов поступило и на электронную почту, и на в комментариях, и ВКонтакте. Начну с вопросов, наверное, личных, которые мне поступили в личку. Значит, большинство вопросов наталкивает на мысль о том, что при возникновении задолженности и, наверное, наслушавшись бредовых мыслей наших друзей, в кавычках, взыскателей, возникает паника у людей, потому что самый распространенный вопрос у меня... задолженность, звонят коллекторы, что мне делать. Соответственно, уже говорили на прошлой трансляции об этом, хочу повториться. Значит, если у вас возникла задолженность, выдохните и спокойно решите для себя, что вы будете делать в этой ситуации. Если вы видите, что ваш доход составляет, ну, неважно, какую сумму, да, небольшую, которую хватает только на то, чтобы ваши личные потребности удовлетворять. И вы видите, что если вы оплачиваете задолженность, то это вредит, да, вашей личной жизни, вы не можете нормально там обеспечивать себя и детей, то я, конечно, в этом случае рекомендую выдохнуть, принять решение для себя и больше не платить. Чем это чревато для вас? Да, неоднократно мы уже обсуждали на канале, то есть если это банк, то он обратится в суд. Если это МФО, то, скорее всего, оно будет прибегать к услугам коллекторам, продавать и так далее впоследствии. Поначалу будут, естественно, взыскивать самостоятельно. Вот. Если вы уже приняли четкое решение, что вы не будете платить, то, пожалуйста, прекращайте все отношения со своими кредиторами, потому что я сталкиваюсь с этим уже, когда... люди обращаются ко мне за переадресацией, после чего в контексте разговоров я выясняю, что заемщик сам общается с кредитором, обещает оплаты и даже как-то пытается оплачивать какими-то частями. Ну, это глупо. Это глупо, потому что все деньги, которые вы оплачиваете, уходят в пустоту на гашение мифических, ну не мифических, реальных, да, пеней, которые придумал кредитор. Так, по поводу донатов. Я не очень ответственно подошла к этому вопросу. Сейчас напишу, сброшу ссылочку. Так, одну минуточку. Сброшу ссылочку, туда можно направлять. Минутку, пожалуйста. Так, что-то пошло не так. Ладно. В описании любого видео есть номер Киви кошелька. Туда можно направлять. И так, приступаю к ответам на вопросы. Значит, вопросы, которые были у нас в комментариях к анонсу. Уже несколько лет выплачиваю приставам долги в несколько банков сразу. Иногда заглядываю на сайт ФССП посмотреть, какие суммы там остались, и увидела, что одна сумма исчезла и нет слова «оплатить». Что это может значить? Передумали. Нет, передумать не могли. На сайте судебных приставов, если посмотреть внимательно, то есть четвертый, по-моему, столбец, где указывается причина окончания или прекращения исполнительного производства. Если у вас пропала кнопочка «Оплатить», значит, скорее всего, исполнительное производство у нас было закрыто. Скорее всего, по статье 46. То есть там это будет отображено. Чтобы совсем исчезло, это странно, потому что даже если вы гасите задолженность, она, насколько я помню, остается. Дальше. Если банк предоставит в суд вместо оригинала копию кредитного договора, суд все равно вынесет решение в пользу банка. Скорее всего, да. То есть, если вы в суде не отказываетесь от того факта, что вы подписывали договор и получали кредит, то суд вынесет решение в пользу банка. Если вы заявляете о том, что вы не подписывали данный договор, то, соответственно, ну, я думаю, судье будет уместно назначить почерковедческую экспертизу, для этого нужен оригинал. Плюс, когда банк подает в суд, помимо договора, если это не судебный приказ, помимо договора он должен предоставлять доказательства того, что вами был получен кредит. То есть какие-то документы, которые там квитанции или что-то в этом роде, да, которые подтверждают, что вы получили денежные средства или выписки, что-то. Если этого всего кредитор не предоставляет, то в таком случае вполне уместно заявить о том, что ходатайство подать о том, чтобы кредитор подал полный перечень документов. Так, следующий вопрос. Здравствуйте, хотелось бы услышать комментарий по части 13 статьи 7 230 федерального закона, а именно. Так записано, должник и кредитор вправе заключить соглашение, предусматривающее частоту взаимодействия с должником, отличного от предусмотренной частями 3 и 5 настоящей статьи. На практике такое соглашение заключается на стадии выдачи кредита, то есть формально не с должником, а с заемщиком. Насколько такое соглашение законное? Есть ли официальное разъяснение по этому пункту? Очень интересно, что официальное разъяснение вы спрашиваете у меня. Но, по моему мнению, значит, по-моему, в 2017 году, откуда возникло вот это вот кипение по поводу должник-заемщик, как формулировок. В 2017 году Роскомнадзор опубликовал на своем сайте сообщение о том, насколько правомерно телефонные звонки коллекторам. Ну, вкратце, да, о чем было, насколько правомерны эти звонки, если согласие на обработку данных, количество взаимодействий и так далее, подписывал заемщик, а позже он перешел в статус должника, и Роскомнадзор считает, что в данном случае необходимо повторно подписывать такое взаимодействие, такое соглашение взаимодействия. Но, к сожалению, это только мнение Роскомнадзора, и на юридическом уровне все вполне законно. Также я ваше внимание хочу обратить на тот факт, что данное согласие на количество взаимодействий можно отозвать. И это в той, если я не ошибаюсь, в той самой части 13 статьи 7 прописано. Вот. Так же, как и в любой момент, да, действия договора, вы можете отозвать свое согласие на количество взаимодействий. Так. Хорошо. Следующие вопросы. Следующий вопрос. Добрый день. Как можно бороться с финиками? Финколлект, видимо, да, имеется в виду, так как они нарушают закон, звонят каждый день, да и уведомления не отправляют о том, что кредитор меня передал им. Очень хороший вопрос. И у нас по нему даже есть судебная практика. Значит, что вы делаете в данном случае? Факту нарушения вы пишете заявление о нарушении 230 федерального закона в ФССП. К данному заявлению вы прикрепляете доказательства, то есть записи разговора, детализацию звонков и направляете это все в службу судебных приставов. А тут такой интересный момент. Нужно понимать, что пристав относительно заинтересован в подобной жалобе, потому что за нарушение 230 ФЗ, вот сейчас Финколлект, кстати, выплатил, до этого висело у него очень-очень много штрафов на сайте ФССП. Соответственно, пристав заинтересован, чтобы пополнить бюджет. У него наверняка, как у любой структуры, есть какие-то свои планы. Поэтому что делает пристав? Он перенаправляет ваше заявление в арбитражный суд, который выносит решение, скорее всего, в вашу пользу и наказывает Финколлект. Поэтому не молчите. Как только кредитор или коллектор, любой, неважно, кто это, Финколлект, либо кто-то еще, нарушает 230 федеральный закон, сразу же об этом необходимо оповещать Федеральную службу судебных приставов. Можно обращаться по электронной почте, можно направлять по Почте России. В любом случае, главное не молчать. Если вы хотите что-то поменять в текущей ситуации, то нужно обязательно жаловаться. Так, следующий вопрос. По судебному приказу в какой срок нужно оплатить приставам? Задолженность была большая, около 200 тысяч рублей, но присудили оплатить только 15. Меня никак не уведомили. Банк может еще раз подать в суд? Так, и внизу вижу уточнение, что пришла смс из банка, что долг передан судебным приставам, потом с карты исчезли деньги, ходила к судебному приставу. Она сказала, что не знает, весь это долг или нет. Интересная история. Возможно, это только проценты. Наверное, они на этом не остановятся. Так, по пунктам. Если вы не получили копию судебного приказа, вы можете направить в суд ходатайство о продлении срока для подачи возражений. Пример такого ходатайства вы можете найти в интернете. Если не найдете, напишите мне в личку, я вам помогу. К ходатайству вы прилагаете заявление об отмене судебного приказа и копию своего паспорта. Все это вы отправляете в суд на имя того мирового судьи, который вынес данный судебный приказ. Всю информацию можно узнать на сайте судебных мировых судей вашего города. Дальше копии всех документов и ходатайство о приостановлении исполнительного производства вы направляете приставу. Очень странно, что судебный пристав не предоставил вам информацию. Он как бы обязан вас ознакомить с исполнительным листом. Соответственно, вы можете прийти к приставам, написать заявление, чтобы он вас ознакомил, и ему также предоставить ходатайство о приостановлении исполнительного производства. Либо по почте направить, как вам угодно. Вот то, что у вас общая сумма 200 тысяч, а сняли 15. Это очень похоже на то, что это исполнительский сбор, потому что это примерно 7%. Но это мое только предположение. В любом случае, я рекомендую подавать ходатайство, отменять судебный приказ и, соответственно, закрывать исполнительное производство. Следующий вопрос. Я прошу прощения, неважно себя чувствую. 2 года на мой телефон поступали звонки о задолженности какой-то дамы. Я отвечала, что даже не знаю, кто это, но звонки продолжались. Как действовать в такой ситуации? А сейчас поступают или уже не поступают? Если уже не поступают, то, в принципе, как бы вопрос исчерпан. Если продолжают поступать, то пишите отказ от взаимодействия в ту компанию, которая вам названивает, где вы указываете, что данный человек вам не знаком, номером пользуетесь такого-то времени, требуете прекратить взаимодействие с вами. Отправляйте данный документ в компанию, которая вам названивает. И да, важно, что отправляете это заказным письмом с уведомлением. Если после получения компанией, то есть вам пришло уведомление, что адресат получил письмо, звонки не прекращаются, вы пишете жалобу в ФССП, прокуратуру, Роскомнадзор, прилагаете копию вашего отказа, который вы направляли в данную компанию, и копию уведомления о вручении. Собственно, все. После этого кто-то из этих органов, да, накажет кредиторов или, ну, соответственно, те, кто звонит. Так, друзья, вопросы, которые вы пишете сейчас в комментарии к трансляции, раз, два, три, я отвечу на них позже. Дальше. Добрый день. Сложилась неприятная ситуация у ближайших родственников. Кредитная карта Сбера, задолженность около 70 тысяч. На данный момент зарабатывает немного, куча пособий, которые скоро закончатся. Очень волнуюсь за них. Что нужно делать в первую очередь при просрочке? Ну, это, собственно, то, с чего я начала. И в прошлом стриме также мы об этом говорили. Если ваши родственники приняли решение не платить, то пусть не платят и ожидают суда. Если у них тяжелая финансовая ситуация, то, в принципе, ну, тут суд – лучший выход для них. Прекращают платить. По большому счету у Сбербанка даже их ручные обезьянки Active Business Collection вполне себе адекватные. Ну, несут, конечно, ересь, как и всякие прочие звонилки, но ничего критичного не произойдет. Соответственно, пусть они удовлетворяют свои потребности жизненные и спокойно ждут суда. За это время, пока они ждут суда, можно подготовиться к суду, обезопасить себя от возможных арестов. Да, и в одном из будущих стримов я об этом расскажу подробнее. Как обезопасить себя, как сделать так, чтобы судебный процесс затянулся и так далее. Привет, как ты относишься к творчеству твоего коллеги по цеху Евгения Татаринова? У него совершенно другой стиль, но смысл один и тот же. Заранее благодарю за ответ. Ну, говорили об этом в прошлом стриме. Хорошо отношусь. Тут такой момент, что вне зависимости от того, какой стиль выбирает тот или иной человек, очень не люблю слово антиколлектор, вне зависимости от того, как он выбирает общаться с данными представителями человека разумного, в кавычках, он не, ну, как бы имеет право на существование, и в любом случае молодец, что этим занимается, потому что если какая-то наивная девушка приходит на работу в коллекторскую организацию, допустим, и сталкивается с Татариновым или подобным общением, я думаю, что что-то прояснится в голове, и сбежит она оттуда очень быстро. Во всяком случае, ну, в моем видении это так происходит. Ну и плюс Ну, мне кажется, данный стиль общения придает немножко уверенности людям, которые слушают Евгения, и они понимают, что можно разговаривать иначе, и ничего за это не будет, потому что звонки – это звонки, и вне зависимости от того, что говорят взыскатели, никакой юридической силы они не несут. Так, дальше. Здравствуйте. Как будем бороться с таким пунктом договора в случае, если взаимодавец будет привлечен к ответственности в виде штрафов, наложенных на государственными органами за нарушение федерального закона РФ о персональных данных в связи с отсутствием согласия на субъекта на обработку его персональных данных предусмотренного пункта настоящего договора, заемщик обязан возместить взаимодавцу сумму таких штрафов. Это очень хитрый пункт договора. Впервые, если честно, с таким сталкиваюсь. Ну, собственно говоря, хотелось бы конкретику. Если по данному пункту договора кредитор насчитал вам какие-то штрафы и подал заявление в суд, то, я думаю, данный пункт признается ничтожным. Чем руководствоваться, там видео в комментарии писали, я думаю, что здесь подойдет статья 16 закона о защите прав потребителей о недействительности условий договоров, ущемляющих права потребителя. То есть можно попробовать так, но по большому счету с точки зрения здравого смысла абсолютно не логичный какой-то пункт, потому что вы не можете нести ответственность за действия третьих лиц. Следующий вопрос. Привет, если дело закрыто по статье 46 части 3, меня могут не выпустить из страны, может ли пристав по своей инициативе опять открыть исполнительное производство? Если еще сколько максимум может длиться исполнительное производство? Первое. При закрытии исполнительного производства все ограничительные меры снимаются. Если у вас было ограничение на выезд за границу, блокировка счетов там, или еще что-нибудь в этом роде, все это теоретически автоматически должно быть снято. Но на практике бывает такое, что в силу своей загруженности пристав может упустить тот момент, чтобы снять ограничительное действие. Если вы обнаружили, что вам, допустим, закрыт выезд за границу, несмотря на то, что вы исполнительное производство уже закрыто, то вы пишете заявление ходатайства приставу о снятии ограничительных мер. Соответственно, он их автоматически снимает. Может ли открыть по своей инициативе? Оно ему надо? То есть пристава, если его кредитор, он же есть. Далее. Надежда Жирикова написала большой-большой вопрос. Вкратце, много долгов, сумма 774. И по банкротству. По банкротству, соответственно, мы проведем также одну из последующих трансляций. А вот в вашем случае я бы, конечно, рекомендовала ждать суда. То есть не шла бы я по пути банкротства. Более подробно в следующей трансляции об этом расскажу. Не прям в следующей, а в одной из следующих. И вам просто ждать суда по каждому конкретному случаю. Если у вас есть небольшой доход, то в любом случае там, на большие суммы надеяться кредиторам нет смысла. Если такие долги, как там, 240 тысяч, 200 тысяч, то ваши там несколько тысяч рублей, которые вы им будете оплачивать, не имеет для них никакого значения. В какой-то момент кредитору будет выгодно отказаться от своих претензий. Так. Дальше. По поводу денег на кредитку. Да, может существовать такой способ. Единственный момент, что есть некий, на некоторых кредитках есть некие ограничения. Там невозможно снять наличку или еще что-нибудь, ну а электронный оборот денег, почему бы и нет. Так, дальше что у нас? Какие у нас еще были вопросы? Так. Было бы здорово рассмотреть ситуацию, когда МФО реально обратилась в суд. Да, друзья, был такой опыт. И более того, как раз в данный момент идет судебный процесс с одним из МФО. И я думаю, вот это будет как раз-таки тема следующего стрима. Более подробно просто. Вопрос, который всех интересует, что происходит в суде с МФО. МФО ходят в суды нечасто, но все-таки ходят иногда. Поэтому давайте в следующей трансляции мы подробненько это обсудим и предоставим реально существующую судебную практику. Далее был вопрос про кредитную историю. Сейчас чего-то не могу его найти. Секундочку. Не могу найти. Насколько я помню, был вопрос о том, возможно, это было на почту мне, неважно. Был вопрос о том, что есть долги в банках и срок задолженности 5-6 месяцев до конца года. Вопрос решится с возвратом в график платежей, но сейчас есть ли смысл, испорчена ли кредитная история? Да, кредитная история уже испорчена. То есть, когда вы будете, даже если вы погасите там задолженность, вы все оплатите, но в любом случае по 218 федеральному закону кредиторы обязаны предоставлять информацию о том, что какой у вас был срок просрочки, как долго вы не платили, что, как. То есть, если вас в данном вопросе беспокоит исключительно кредитная история, то она уже испорчена. Здравствуйте, вопрос. Есть ли ответственность коллекторов за ложные сведения о себе? Если сотрудник представился чужой фамилией и именем, в какой статье или документе сказано, что дело недобросовестного заемщика ведет один коллектор, то есть есть постоянно один сотрудник? Ни в какой статье такого не сказано. Есть ли ответственность? Ответственность предполагается, конечно, но, к сожалению, данный факт, он недоказуем. То есть, как правило, естественно, мы прекрасно понимаем, что когда нам звонят наши друзья, они, скорее всего, ну не скорее всего, а в большинстве случаев называют вымышленные фамилии, и звонят они с мобильных номеров телефонов не просто так. Соответственно, чтобы в любой момент можно было откреститься и сказать о том, что я не я и лошадь не моя. Так, приступим к вопросам в трансляции. Прожиточный минимум не трогают по закону, трогают. Трогают все. И на моей практике есть примеры, когда пенсионерка получает пенсию там, 10 тысяч рублей, проживает там, в московском регионе, и у нее списывают по 5 тысяч рублей ежемесячно. Так. Дальше. Какие самые смелые коллекторские агентства, Артем? Смелые в каком плане? Насколько много они себе позволяют? Ну, в этом плане самые смелые не коллекторские агентства, а МФОшки непосредственно. Есть некий пул неадекватных МФО, которые позволяют себе представляться, мы говорили об этом на прошлой трансляции, вымышленными коллекторскими организациями, вымышленными коллекторскими организациями, да, правильно, которых не существует, и ну, оттуда идет мат, угрозы, смски грязного характера, рассылки по друзьям в социальных сетях и так далее. Это МБА финансы, я верю, самые отбитые, неадекватные тетеньки. Так. Есть Союз заемщиков России, Сергей, видимо, пишет, что есть разъяснение официально по поводу должник-заемщик, и это, видимо, не вопрос. Но, Сереж, если у тебя есть, то напиши, пожалуйста, в комментарии к данному вопросу. Так, Вайпер спрашивает, замужем ли я, а людям интересна сама я. Да, я замужем. Не думаю, что людям интересна сама я. Я думаю, что нам имеет, судя по вопросам, которые в большинстве своем приходят ко мне, да, нам лучше пообщаться на тему задолженности и насущных вопросов, которые беспокоят людей. Скажите, пожалуйста, у меня висели три кредита на сайте ФССП, два из них сгорели, а один остался. Сгорели? Что значит сгорели? Один остался в размере 50 тысяч рублей, но я брал 10 тысяч рублей, какой-то дагестанский суд присудил мне 50 тысяч рублей. Дим, очень мало информации, чтобы ответить на этот вопрос. Напишите мне, пожалуйста, в личку, мы с вами разберемся, почему дагестанский суд, и был ли это судебный приказ, и что вообще там происходит. То есть тут нужно разбираться, откуда брали ли вы эти кредиты, не брали вы. То есть если вы брали 10, откуда 50, что за компания, и почему дагестанский суд. Ну, то есть решить можно все всегда. Больше подробностей напишите в личку. Так. Добрый день, Алина. Конго Манго Лайм. Как ваши отношения с этими упырями? Одна контора дико нарушает закон, ставит на прозвон несколько дней телефона. Не сталкивались с ними? Иван, вы знаете, среди заемщиц, которые подключили на меня переадресацию, есть много людей, которые брали займы в данных компаниях, но непосредственно с ними я взаимодействовала очень мало. То есть там у меня были разговоры в формате «дайте денег, не дам, мы вас передадим коллекторам». Хорошо. И потом они на самом деле передавали коллекторам. Прозвоны, не знаю, возможно, звонят и вешают трубки, да, там не состоявшийся вызов, потому что таких у меня много. Но так, чтобы долбили какие-то автоинформаторы, нет, не сталкивалась. Как отменить судебный приказ, Александр? Это мой любимый вопрос. Как отменить судебный приказ? Просто судебный приказ судьи делают, даже не смотря в дело. А если 10 дней молчу, значит согласен со всеми штрафами и процентами. Выше я говорила о том, что неважно, если у вас закончились 10 дней, вы можете подать ходатайство о восстановлении сроков, форма договора. Договор может быть заключен в любой. Ага, все, поняла. Так. Как правило, у МФОшек, если это МФО онлайн, то у них оферта. Если это МФО, куда вы ножками пришли, то там договор займа. Соответственно, под оферту подходит законодательство об оферте, под договор займа законодательство о договоре займа. В зависимости от того, правомерно ли, да, по большому счету, то, что они вам говорят, это вообще все неправомерно, потому что правомерно только в суде, когда выдвигает какие-то тезисы одна из сторон, вот это правомерно. А не вне суда, по телефону, это исключительно личное мнение одной из сторон, которое вообще никого не интересует. Так что докажут ли они, что вы брали деньги? Да, докажут, если вопрос был в этом. Так, Дима Якунин спрашивает, когда я разговаривала с судебным приставом, она сказала, что она это... Что? Когда я разговаривала с судебным приставом, она это увидела и сказала, что пишите встречный иск, но 26 числа октября заканчивается уже 3 года, но за зарплатную карту арестовали. Так, Дима, может, вы раньше что-то писали? Ага, да. Непонятно. Вот все равно непонятно. Еще раз повторяю, напишите в личку, и мы с вами выясним все вопросы.